«Один шут», — вмешалась Юля. «А идея с Владимиром Ильичем отличная. Но я бы еще водрузила рядом Надежду Константиновну». «Это кто такие?» — спросил Кирка. «И почему их надо возле шалаша пристраивать?» Мы перестали есть и уставились на мальчишку. «Кирка», — спросила я, — «у тебя история в школе есть?» «Конечно», — хихикнул мальчик. «Что проходите?» «Иван Грозный — политик-реформатор», — не задумываясь, выпалил школьник. «Надо же», — восхитился Сережка. «Я только помню, что он своего сыночка порешил». «Они просто не добрались до 17-го года», — поспешила я оправдать Кирюшку. «Ты не знаешь, кто такие Ленин и Крупская?» — поинтересовался старший брат. «А-а-а!» — протянул Кирка. «Слышал, он вроде Гитлера революцию сделал, а она не знаю кто». «Жена его», — вздохнула Юля. «Верная спутница и товарищ по партии». «Но до чего времена изменились?» — восхитился Сережка. «Я в его годы был октябренок, внучонок Ленина». «Ты был в этом возрасте уже пионер. Всем ребятам пример», — хихикнула Юля. «Мы родственники Ленина?» — изумился Кирюшка. «Но почему вы никогда об этом не упоминали?» «А кто сказал такую глупость?» — оторопил Сережка. «Ты?» — выпалил Кирка. «Только что». «Я? Ну да. Кто же сказал?» «Сам произнес. Октябренок, внучонок Ленина». Сережа и Юля рассмеялись. «Ты не понял. Мы все от 7 до 9 лет считались внуками Ленина». «Почему?» «Ну, — замялась Юля, — так было принято. Носили на груди красные звездочки с фотографией маленького Ленина и называли себя октябрята, внучата Ильича». «Бред! — выпалил Кирка. — Он же никак не мог быть всех ним дедушкой». «Боже! — простонала Юля. — Я не способна ему это объяснить». «Видишь ли, — попробовала я проявить педагогические способности, — 7 ноября в России произошла революция, которую возглавил Ленин. В честь этого события младших школьников стали звать октябрята». «А почему не ноябрята?» — спросил с набитым ртом Кирюшка. «Потому что раньше 7 ноября было 25 октября», — терпеливо пояснила я. «Почему?» «Коммунисты поменяли календарь, прибавили 13 дней». «Во придурки!» — заявил Кирка. «А зачем?» Я почувствовала искреннейшее сострадание к алчной учительнице математики Селене Эженовне. И еще я думала, что злобный карлик заломил невероятную цену — $10 за час. Да я и за сотню не соглашусь иметь дело со школьниками. «Все, хватит», — резюмировал Сережка. «Тебе позже на уроке объяснят». «Безобразие!» — донеслось из коридора. И в кухню влетела Виктория. «Просто безобразие!» Следом на полусогнутых вползла Муля. Мордочка собачки превратилась в ярко-красную. «Ой!» — испугался Кирюшка. «Она поранилась?» «Данное существо!» — провозгласила Виктория, указывая на сидящего с виноватым видом мопса. «Данное отвратительное существо испортило косметическую процедуру». «Да это ж клубника!» — воскликнул Сережка, рассматривавший мордочку собачки. «Именно клубника!» — согласилась гостья. «Я сделала маску, легла в кровать и, каюсь, слегка задремала. А эта дрянь залезла и облизала мое лицо дочисто». Я отвернулась к мойке и попыталась, чтобы Виктория не заметила, как смех пытается вырваться из моей груди. «Ты мажешь лицо в ноябре оранжерейной клубникой?» — изумилась Юля. «Ну и что?» — фыркнула дама. «Кожа нуждается в питании, и ты глубоко раскаешься лет через 10 в том, что не следила за собой». «Да я в свои 50 гляжусь девочкой». Я снова уткнулась носом в мойку. «Да, у нашей гости склероз. Никак не может запомнить, сколько ей лет на самом деле. То, говорит, 40, то 50. Муля обожает клубничку», — пробормотала Юля, глядя на энергично облизывающегося мопса. «Вот и хорошо», — влез Кирка. «Ей же тоже витамины нужны». Виктория Павловна молча села за стол и принялась с кислым видом пить чай. Я же пошла к себе и набрала телефон парикмахерши Нины. В трубке долго звучали гудки. Потом слабый старческий голос продребезжал. «Слушаю». Наверное, не туда попала. «Можно мне Нину?» «А кто ее спрашивает?» «Знакомая». «Какая?» «Евлампия». «Не слышала про такую», — бдительно заметила бабуся. Мое терпение лопнуло, и я сердито заявила: «Майор Романова из уголовного розыска. Немедленно позовите Никитину». «Так она в больнице», — сообщила старушка. «Как? А вы что хотели?» — моментально окрысилась собеседница. «Прийти домой и такое увидать. Сразу сердце схватило». «Что увидать?» «Как что? Квартиру свою разграбленную? Все, нажитое тяжелым трудом, унесли. Вот проклятые!» Бабушка стала изрыгать проклятие сначала по адресу криминальных структур, а потом перекинулась на правоохранительные органы. Досталось всем. Оперативникам из местного отделения милиции натоптали грязными ботинками, все серой пылью засыпали и ушли. Участковому только с бабками у магазина за пучок укропа ругается. Уголовному розыску носятся на машинах с моргалками и честных людей пугают. Генеральному прокурору кувыркается с бабами в койке, а москвичей грабят. И министру МВД: самый главный вор и негодяй. Пропустив весь этот словесный понос, я велела: «Номер больницы. На Волоколамском шоссе путей сообщения. Железнодорожная», — пояснила бабка и швырнула трубку. Я молча держала в руках пищащий кусок пластмассы. Вот оно как. Добрались и до Нины. На улице потеплело. Погода наконец вспомнила, что на календаре ноябрь, а не февраль. Из густых туч повалил мелкий дождь, снег растаял, превратившись в жидкую кашу из песка, соли и земли. Не успела я выйти из метро, как какая-то иномарка, проносясь мимо, моментально окатила прохожих грязью с головы до ног. Светло-бежевое пальто покрылось темно-коричневыми пятнами. Выругавшись сквозь зубы, я попыталась вытереть грязь носовым платком, но стало только хуже. Потеки размазывались, превращая еще с утра элегантный демисезонный наряд в подобие половой тряпки. Решив не обращать внимания на временные трудности, я влетела в троллейбус, пристроилась у окна и принялась бездумно глазеть на мелькавшие дома. Больница стояла в большом парке. Наверное, летом тут просто райское местечко, настоящий санаторий. Но зимой, когда деревья ощетинили голые ветки, а дорожки покрылись серо-черным месивом, пейзаж выглядел не слишком привлекательно. Нина оказалась в отделении неврологии. Отдельная палата с удобной деревянной, а не железной кроватью, уютный плед, несколько подушек, ночник, а на тумбочке тарелка с виноградом, грушами и зелеными шишками фейхоа. Совсем неплохо устроилась, да и не выглядит больной. Нина со вздохом отложила журнал «Вумен» и спросила: «Вы ко мне?» «Именно к вам». «Слушаю». «Расскажите, что произошло?» Никитина разгладила пальцами бахрому красно-желтого пледа и пробормотала: «Ничего. Квартиру обворовали. причем только мои комнаты. Соседкина не тронули. Она отдыхать уехала и все позапирала. Там замки остались висеть, как миленькие. Поподробнее, пожалуйста. Да, собственно говоря, это и все. Ну уж нет, рассердилась я. Давайте-ка по порядку. Когда вы пришли домой? Как всегда, после вечерней смены, около 11. Нина открыла дверь и отметила, как плохо ключ поворачивается в скважине. Подумав, что замок забарахлил, женщина вошла в прихожую и чуть не закричала. Все вещи из стенных шкафов были вывалены на пол. Еще хуже выглядели комнаты. Вдруг в крошечных помещениях словно мамай прошел. Но больше всего Нине было жаль фотографий. Неизвестный вандал вытащил снимки из пакетов, и теперь они измятые и частично порванные валялись на ковре. «Что-нибудь украли?» «Да», — тихо сказала Нина. «Унесли коробочку из-под чая, железную, квадратную, со слоном на крышке». «Зачем?» — изумилась я. «Да там доллары лежали». «Много?» 2475, — вздохнула парикмахерша. «На квартиру собираю. Жаль, ужасно». «Еще что?» «Слава богу, все», — ответила Никитина. «Да у меня и брать-то нечего. Странно только, что золото не тронули. Хотя вещи недорогие, простые. И немного их совсем. Две цепочки, серьги да кулончик. Я больше серебро люблю, а оно не слишком ценится». «Кто знал, где вы деньги прячете? Соседка?» Нина вздохнула. «А я их особенно и не прятала. Коробка в шкафу стояла, под простынями». «Да уж, самое лучшее место для тайника. Еще некоторые засовывают в крупу, муку или варенье. Кое-кто кладет пакеты с деньгами в морозильник. Только домушники не дураки и первым делом перетряхивают банки на кухне. Помните, я спрашивала в нашу первую встречу о документах?» Никитина кивнула. «Если Костя отдал вам на сохранение листочки синего цвета и пару фотографий, лучше отдать их немедленно». «Ну и надоели же вы мне», — вскинулась парикмахерша. «Сколько раз повторять? Никаких бумаг я не видела». «Но он же давал вам поручение, причем единственный из своих женщин». «Да ерунду всякую», — фыркнула Нина. «Пару раз корзинку цветов отвезла, брала на неделю кошку и покупала в ГУМе спальный мешок. Не спорю, мне неплохо заплатили за услуги, но это было все». Ее красивые глаза метали молнии, щеки порозовели, а руки еще сильнее затеребили бахрому пледа. «Это непростые бумаги», — тихо сказала я. «Мне-то что до них?» — фыркнула Нина. Я решила пойти ва-банк. «Сейчас поделюсь кое-какой информацией, а выводы делайте сами. Яну Михайлову обокрали, но ей не повезло так, как вам. Учительница вернулась раньше времени, и бандиты избили ее до полусмерти. Но она хоть жива осталась. А вот кассирша из супермаркета, Волкова Маргарита, скончалась. Грабители, не задумываясь, убили женщину. Впрочем, другой даме сердца любвеобильного Константина, Лене Литвиновой, тоже сопутствовала удача. Документы у нее решили искать днем, твердо зная, что костюмерша на работе. Вошли, как и к вам, запросто, отмычкой открыв дверь. На беду к Литвиновой приехала двоюродная сестра, Женя. Девушка мирно спала на диване, когда ее ударили ножом в спину. Нина вздрогнула, а я продолжала. Весь этот ужас творится из-за нескольких листиков синего цвета и пару фотографий. Не боитесь оказаться в лапах у мерзавцев? Документов они не нашли. Откуда знаете? Помертвевшими губами забормотала парикмахерша. Но это-то как раз ясно, как божий день. Вас когда ограбили? Вчера. Видите? Если б листочки оказались у них в руках, никакого нападения на вашу квартиру делать не надо было. Так что они ищут и не стесняются в средствах. Могут вас похитить, могут пытать,